Глава 25. Все не так просто, как кажется. Еще никогда я так быстро не бегал. Конечно, ни о какой невидимости речи быть не могло. Мое полуживое сердце колотилось с бешеным ритмом, а легкие аж жгло от недостатка кислорода. Я не отвлекался ни на мутантов, что пытались меня атаковать, или хотя бы понять. Кто-то думал, что я бегу к ним, и становились в боевую стойку. Иные решили, что я убегаю от чего-то страшного и опасного, и бежали вместе со мной. Но в целом никто мне особо не мешал. Чем ближе я приближался к дому, тем больше у меня нарастало чувство тревоги. Мне не жаль было магазина, свою ораву и даже собственной квартиры. Здания сейчас ничего не стоят. Их вокруг сотни, бери любое. Да и мертвяков я смогу завербовать новых. Припасы? Нет, они тоже для меня не так ценны. Я боялся лишь за жизнь Евы. Она помогала мне с самых первых дней. Даже тогда, когда я не был в сознании. Да и после того я к ней сильно привязался. Нужно было взять ее с собой или оставить на чердаке до моего возвращения. Вот прям нужен был ей этот опыт срочно. Хотя я догадывался, что они придут, но сидеть постоянно дома не мог. Когда здание было уже в зоне моей видимости, я заметил черный дым и языки пламени. Странно, что кислорода для такого сильного огня в этой среде хватает, а для работы двигателя внутреннего сгорания нет. Возле здания я увидел десяток человек. Четверо с автоматами, двое бросали в окна коктейли Молотова, но не слишком активно. Выбирали стеклянные окна, а таких было немного. Пластиковые они пытались сначала разбить обычными камнями. Еще четверо пытались уничтожить баррикаду, преграждающую путь в мой магазин. Это давалось им с трудом. Двое колотили двери топорами, еще один пытался вырвать потрепанные двери. Последний работал ломиком, но это у него не очень получалось. Михалыч постарался на славу и сделал преграду из десятка прочных дверных полотен, а за ними шла бетонная стена. Получилось просто отлично. Я бежал домой где-то полчаса, и за это время они даже не вошли внутрь, потратив все время на уничтожение фальшивой преграды, за которой стояла настоящая, практически непроходимая. Я некоторое время наблюдал за происходящим, стараясь успокоить пульс. Лезть на эту толпу, да еще и без невидимости, было сродни самоубийству. «Ева, ты где?» — связался я с девушкой по рации. «Артем, я в здании, не могу выйти. Они его окружили». «Вот как». Я начал обходить здание так, чтобы меня не заметили. С другой стороны, увидел еще десяток человек. Половина вооружены огнестрелом, остальные пытались забраться в окна второго этажа, но, судя по нескольким трупам внизу, им активно давали отпор мои бойцы. Пульс, наконец, пришел в норму. Все не так плохо, как я думал. Ева жива, а враги еще даже не проникли в здание. Хотя вот у одного из них получилось забраться на балкон и выбить окно. Мои ребята его тут же атаковали, но рейдеры помогали огнем снизу, и ему удалось удержать позицию. Пора и мне включаться. Я медленно, практически беззвучно подкрался к одному из стрелков, стоявшему позади всех остальных, выдохнул и протянул к нему свои когти. Стараясь не нервничать и держать пульс в норме, я коротким резким движением пробил ему костюм. Быстрая смерть. Он даже заорать не успел. А я оставался в невидимости. Дальше стояли еще двое, и их постигла та же участь. Однако один из них успел крикнуть. На звук повернулись остальные. Мой пульс начал увеличиваться. Так, спокойно, все под контролем. «Что за херня?» — завопил мужик без оружия. «Здесь кто-то есть!» — крикнул другой с бутылкой горючей жидкости в руках. Я медленно отходил назад, надеясь, что приминаемую ногами траву никто не заметит. Не заметили из-за густого тумана. Однако мужик с коктейлем Молотова решил перестраховаться и бросил его рядом с телами. Бутылка не разбилась, а мне пришла в голову идея. Отойдя подальше, я достал свой Молотов взял из кармана зажигалку, поджег и бросил в скопление врагов. И эффект был шикарным. Горючка попала на троих, быстро прожигая их костюмы. Тем временем все остальные успели забраться на второй этаж через балкон и вовсю рубились с моими соратниками. Я спустил подъемник и через минуту тоже был на втором этаже. Прошел в квартиру, где бой между живыми и мертвыми был в самом разгаре. Из невидимости убил еще одного рейдера, который атаковал моих амазонок молниями из рук. Радовало, что невидимость я при этом не терял. Не так уж это и сложно, как говорила Анна. Оказавшись в меньшинстве, люди пятились к стене, спотыкаясь о мебель, и уже через минуту все были мертвы. Но это лишь половина группы. Перебравшись в другую квартиру, выглянул в окно на людей у входа в магазин. Те уже пробились через преграду из дверей и поняли, что все это было бессмысленно. В этот момент они толкали одну из машин к стене здания, чтобы попасть на второй этаж с крыши авто. Недолго думая, я бросил в них коктейль. Машина и пара человек загорелись. Но и здание, в котором я находился, уже прилично горело. Даже мне было трудно дышать из-за дыма. «Откуда бросили?» — переполошились люди. «Вроде вон то окно. Давай туда пуляй!» Я быстро закрыл окно, в которое тут же прилетела бутылка и разбилась об него. Но через секунду по окну начали стрелять. От пуль пластик посыпался, а я выбежал из комнаты. И очень вовремя. Буквально через секунду в нее залетела еще одна бутылка с горючкой, и кухню охватил огонь. Нужно забрать Еву и уходить. «Ты где?» — спросил я по рации. Ответа не было. Я начал нервничать. «Ева, ответь!» — орал я, прочесывая комнату за комнатой. «На третьем этаже, тут всюду огонь, я не могу спуститься!» Я вышел в подъезд. Лестничная клетка действительно пылала огнем. Кто-то угодил бутылкой в окно подъезда. Даже если она быстро пробежит через огонь, ее костюм этого не выдержит. Пульс вышел из-под контроля, и я потерял невидимость. Но мне уже было не до этого. «Все сюда!» — позвал я свою маленькую орду нежити. Через минуту подъезд был переполнен мертвецами. «Тушите огонь! Смочите тряпки в унитазах и укладывайте ими площадку!» — приказал я, показывая всем пример. Амазонки разбежались по квартирам, пока я тушил ступеньки. Вскоре они вернулись и начали расширять безопасную зону, избавляя ее от огня. Михалыч и вовсе принес бачок унитаза, придерживая отверстие снизу, чтобы из него не выходила вода. Дело пошло быстрее, и уже через минуту Ева могла спокойно спуститься ко мне, крепко обняв. «Уходим!» — скомандовал я. Мы успели спуститься по платформе, огонь еще не добрался до моего грузового балкона. Второй ходкой я спустил амазонок, а затем и рабочих. Отвел всех подальше от пылающего дома. «Ждите меня здесь», — сказал я. «А ты куда?» «Проведу воспитательную беседу». Взяв автомат одного из рейдеров, лежащих возле дома, я обошел здание и наткнулся на толпу людей. Они делали то же самое, хотели зайти со двора. Глядя на меня, люди на секунду замешкались, ну а я, не думая, открыл огонь. Мне даже целиться особо не пришлось. Стояли они плотно, и каждый получил как минимум одну пулю. Но этого было достаточно. 6 трупов за один магазин. Хотя нет, один умудрился выжить. Я подошел к упавшему мародеру. Похоже, попал ему в бронежилет, натянутый поверх языка. Он кривился от боли и пытался отползти от меня. «На твоем месте я бы не двигался». «Еще поцарапаешь свой костюмчик». «Ты кто такой?» — прохрипел тот. «Как ты без защиты ходишь?» «Он думает, что я человек. Ну да, мое тело скрыто под одеждой, а лицо под маской. Голову обычно я прикрываю капюшоном. А зомби, как все думают, огнестрелом пользоваться не умеют. Эх, научить бы свою ораву стрелять, знатная банда получилась бы. Я Артем». «Какой еще Артем?» «Морозов», — внезапно всплыла в памяти моя фамилия. «Вы же за мной пришли?» «Я не знаю. В этом районе наш отряд положили, нас отправили проверить. Мы увидели кучу тел под окнами. Двери закрыты, попытались войти через окно, но оттуда огненный шар вылетел. Двоих наших убил. Но мы и начали штурм. Нехорошо в чужой дом вот так ломиться. Слушай, мужик, мы бы тебе ничего не сделали. Нам нужны такие люди. Не убивай меня. Я тебя к боссу отведу. Про демона слыхал? Он возьмет тебя, у нас самая крутая команда, есть тёлки, бухло, дури сколько хочешь. Заманчивое предложение, но, боюсь, я внешне вам не подойду. Да насрать нам на твою внешность. У нас такие уроды есть, что смотреть. Таких у вас нет, улыбнулся я, стягивая маску с лица. Нужно было видеть реакцию рейдера. Он аж дар речи потерял. А глаза округлились от удивления и, казалось, выдавить стекла противогаза. Ты мутант гребаный! Сколько у вас людей в лагере? Где взяли столько противогазов, оружия? Много. Я сам не знаю, у нас почти каждый день новенькие появляются. Оружие со склада. Мы вояк нагнули, этого добра у нас завались. Слушай, не убивай, а? Я вообще недавно с ними. По-другому сейчас не выжить, сам понимаешь. Либо ты, либо тебя. Понимаю. У вас есть девка по имени Карина. Блондинка с каре, пирсинг в носу и губе, тату-стрелы на руке. Ты твоя знакомая? Да, есть. Я отведу тебя к ней. Чего только не скажешь, чтоб живым остаться. Это точно она? У нее еще одного глаза нет и ожог на лице. В детстве в аварию попала. Да, есть такая. Ясно, трепло. Шагнув к недобитку, я обнажил когти и прикончил его. Информации из него не вытащить. А вот в живых никого оставлять нельзя. Хотя они в любом случае вернутся сюда. Правда, возвращаться уже некуда. Дом почти полностью был охвачен огнем. Даже не зная, что там может так гореть. Уроды. Теперь, похоже, у нас нет никакого выбора. Остается только переезд в лабу. Но там есть другие риски. Что если военные правда вернутся? А какой у меня выбор? Занять другое здание, потратить еще месяц на его фортификацию, а затем и его сожгут эти мрази. Нужно что-то неприметное, как подземное убежище. Даже если сожгут склад на поверхности, лаба останется целой. Я принялся собирать ДНК и снаряжение с убитых людей. Насчитал 21 тело. И это не считая тех, что были внутри. С некоторых, тех, что убили до меня, ДНК собрать не удалось. Но все равно добыча была богатой. Около 20 000 опыта, 1500 ДНК, ну и уменьшение заражения на 0,2. Только за счет этого боя мне удалось сдержать его на 80%. Нужно больше убийств. Ну и проверить вакцину, которую я в лабе нашел. Ее я так и не показал доку. Что ж, сейчас самое время заняться этим вопросом. Да и переезд будет быстрым. Я бы даже сказал, налегке пойдем. Перед уходом я разрешил своему мертвому войску полакомиться человеченкой. От него, кстати, осталось только 2 рабочих и 4 амазонки. Все остальные, включая крыс, погибли. Ну ничего, набрать новых для меня не проблема. Этим я как раз и занялся. На звуки выстрелов к нам стекались десятки мертвецов. Правда, почему они этого не делали раньше? Видимо, рейдеры предварительно зачистили ближайшие дворы. Слабых зараженных я убивал, а тех, кто был хотя бы выше 5 уровня, пытался вербовать. Благо мне было, что им предложить. За человеченку любой из них готов был продать душу, если она есть у ходячих трупов. Ну, как минимум, продать свое тело с клыками, когтями, они соглашались охотно. Труднее было убедить их не трогать Еву. На этом этапе отсеивалось больше половины претендентов. И они тут же пополняли мой запас ДНК. А неплохой конвейер получился. Всего за 20 минут я пополнил свое войско 5 крепких сереж и 3 новыми амазонками. Да и ДНК увеличилось до 2500. Никогда еще у меня столько не было. Хотелось тут же его потратить на улучшение своих пассивок, но необходимо было немного подождать, пока ДНК скопирует РНК, и тогда можно будет не только навыки улучшить, но и новых зараженных подчинить себе полностью. Вскоре нам пришлось уходить. Я, да и мои мертвые друзья, чувствовали приближение сильных мутантов. Сам я все оружие, противогазы и небольшое количество еды с бухлом, найденное у рейдеров, унести не мог. Поэтому рюкзаки, которые не сгорели, я отдал своим воинам, временно исполнявшим обязанности грузчиков. На такую орду, конечно, почти никто из рядовых зараженных не нападал. Да и прокачанные мутанты нам не попадались. Нужно взять этот способ передвижения себе на заметку, как самый безопасный. Хотя, когда я один, мне проще в невидимости перемещаться. А с автоматом и молотовыми я такого кипиша нанести могу. Особенно, когда получается пульс контролировать. Мы убивали по пути всех, кого только успевали догнать. Низкоуровневые мертвяки двигались медленно, поэтому они были нашей основной добычей. Но попадались и 5-6-уровневые растяпы, которые замечали нас слишком поздно. Были и смельчаки, глупцы, решившие перекусить Евой. В общем, за всю дорогу я 1010 опыта получил. «Ну вот и склад», — выдохнул я, когда мы были уже перед нашим новым домом. «Ого, такой большой, как Ашан», — удивилась Ева. «Да, представь, сколько тут всего можно сделать. На крыше можно ферму построить, а внутри 2 мертвяков поместится». «Вот это у тебя планы. Ты хочешь свою армию создать?» «А почему нет? Тогда банда демона будет нам не страшна, да и другие к нам не полезут». «Чем ты их кормить будешь? Они жрут без меры». «В городе много зараженных. У меня вообще такое чувство, что они размножаются. Особенно крысы. Их из логова выбралось 100. Там столько просто не поместилось бы. Кстати, как твоя прокачка? Много опыта получила?» 8-й уровень. Похвасталась Ева. «Неплохо, меня уже догнала». «Ага, у меня теперь с маной вообще проблем нет. А еще новые навыки появились. Ледяной поток и источник тепла». «Что за источник?» «Я могу выделять тепло сильнее, чем любой радиатор. И маны на это уходит немного. Просто скоро зима, нужно что-то делать с отоплением». «Верно, хотя в убежище есть отопление». «Все равно ресурсы лучше экономить. Я как минимум могу небольшую спальню прогревать. Практически постоянно». «Отлично. А мне вроде бы тепло и не нужно. Блин, если бы не Шварц, мы бы реально без отопления могли бы зиму пережить». «Он будет жить с нами?» — уточнила она. «Пока не знаю. Я не успел осмотреть комплекс вместе с ним. Ладно, идем, покажу тебе все». Я быстро с помощью своих соратников разобрал преграду из шлакоблока и вошел внутрь. Громила стоял в коридоре и с недоверием смотрел на моих соратников. «Нельзя, свои!» — сказал я. Тот меня понял, опустил голову и побрел внутрь склада. «Ого! Изнутри он еще больше кажется. Тут столько стройматериала!» «Поверь, с моими планами этого еще и мало будет. А вот и вход в лабу. Иди за мной. Остальные ждите здесь», — приказал я. Мы подошли к металлической двери убежища, которая была закрыта. Я приложил свою карточку к электронной панели, но получил отказ в доступе. «Это еще что за прикол?» «Эй, док, открывай!» — крикнул я. Вряд ли меня было слышно внутри. Тогда я достал топор и постучал им в дверь. Грохот был приличный, но нам никто так и не открыл. Еще и убираться у меня. «Он что там, уснул? Или кинуть меня решил?» «Да нет, быть того не может. И что теперь, идти в обход через канализацию? Вот говнюк. Ну я ему устрою». Идти никуда не хотелось, да и его боялся оставлять одну. Оставил уже. Я решил просто ждать. Вдруг он как раз тестирует систему безопасности и перекодирует ключи доступа. «Спасибо», — едва слышно произнесла Ева спустя 5 минут ожиданий. «Это за что?» — удивился я. «Что вернулся за мной?» — так же тихо произнесла она. «Да ладно, разве я мог?» «Я этого не заслужила», — перебила она меня. «Ты о чем?» «Я не до конца была честна». «Так», — заинтересовался я. «Я помню, как мы познакомились, и помню, как ты обратился. Это вообще все из-за меня». Не думал, что смогу чему-то еще удивиться в этом странном новом мире. Но Ева меня просто ошарашила своими словами. «Рассказывай», — потребовал я. «В общем, как я уже и говорила, Мы познакомились у бара в клубе. Чем больше Ева рассказывала о том вечере, тем больше я вспоминал сам, будто перенесся в то время. «Прием! Как слышно?» – произнес гость в рацию. «Слышно нормально. Только говори погромче», – ответили на той стороне. «Я проследил за челом, который нашу группу уложил», – все так же тихо сообщил парень. «В натуре? Че, погоди, демона позову». Спустя минуту. «Че ты там вякнул? Нашел гондоны, который наших вальнул?» – уточнил демон. «Да, я сейчас у его нового убежища. Тут огромный склад или что-то такое». «Оставайся там, мы скоро будем», — злобно сообщил демон. Конец первой части. Текст читал Алекс Зима.